Сарт Железнобородый всегда имел довольно спорную характеристику среди тех магов, что его знали лично. Да, кряжистый, иногда сварливый, но зачастую жизнерадостный толстячок с огромными кулаками. По большому счету, Сарт был больше известен за свою любовь к выпивке, нежели за особые магические приемы или выдающиеся навыки. Да, Железнобородый звезд с неба не хватал, но сам по этому поводу никогда не комплексовал. Никто и никогда не слышал от него слов зависти к другим или лести к магам ранга стихии. Однако, если его силы или стихию пытались принизить, то тут его задницу словно каленым железом прижигали. Нет, он не взывал стихии, не сотрясал землю, он вообще редко применял крупные заклинания. Однако манера двинуть в глаз зазнайки стала поистине легендарна. Стоило упомянуть стихию земли рядом с этим безумцем в пьяном угаре, и можно было гарантировать, у вас синяк под глазом. Он бил всех. От мала до велика. Женщины, дети, старики, ректор университета, да кто угодно. Ему было все равно. Стоило ляпнуть, магия земли больше подходит для защиты рядом с подвыпившим Сартом, и это автоматически отправляло его кулак прямиком вам в глаз. Да, его несколько раз держали в столичной тюрьме. Да, он неоднократно влипал в разборки, где ему приходилось извиняться. Да, пару раз все заканчивалось дуэлями насмерть. Однако упрямый кряжистый бородач не думал изменять своим привычкам. На каждый фестиваль Десятого Феникса он надирался в стельку и распускал кулаки, стоило упомянуть магию земли в его присутствии. «Нет», — отмахнулся молодой парень в форме университета, — «ничего не будет. Главное, не говори ничего о магии земли». «Да ну тебя к черту!» — буркнул второй и попытался свернуть в узкую улочку. «Я, по-твоему, самоубийца?» «Перестань паниковать», — прошипел первый, утаскивая его за форму в другую сторону. «Дело не в риске. Дело в том, как он это делает». Бабах! Стена забегаловки, рядом с которой стояли парочка студентов, обзавелась небольшой дырой, а изнутри уже слышался надрывный мужской крик. «Как тебе такая защита, ублюдок?» Парочка студентов заглянули внутрь и обнаружили Сарта Железнобородого, размахивающего кулаками. Обезумевшего мага земли с трудом удерживала парочка здоровяков в тельняшках. Под пробитой дырой на полу виднелись чьи-то дорогие сапоги, на владельца которых, по всей видимости, и кричал пьяный в стельку маг. «Я тебе этой защитой лицо, как лысину у кривого драста, выровняю!» — продолжал орать буйный. «Сарт, два золотых за стену!» — крикнул хозяин заведения за барной стойки. «Сколько?» Тут же развернулся маг земли и начал рваться в сторону владельца. «Да ты охренел! Она ж у тебя из известняка битого! Да ты...» «Еще слово, я тебе еще стол под ним посчитаю», — заявил владелец. «Да в гробу я тебя видел с твоими двумя золотыми! Да у тебя не эль, а дерьмо разбавлено!» Уже не так злобно начал кричать Сарт. Чтобы он не вырвался, парочка верзил подняла его в воздух. Разозлившийся маг понял, что к чему, и болтался в руках вышибал больше для вида. «Два золотых? Да я тебе на пороге за два золотых насру!» Хозяин кивнул двум здоровякам, и те потащили Сарта к выходу. «Оставьте меня, ублюдки! У меня осталось еще полкружки эля!» Однако охрана не стала слушать мага земли, и буйного гостя через пару секунд отправили на улицу, придав ему ускорение пинком под зад. «Погоди!» — прошептал один студент другому. — А как же правило? — Какое? — Ну, тот, кто ляпнул про магию земли рядом с Железнобородым, платит за погром. Он про него не знает. — Ну так кто ему про него расскажет? — хохотнул другой студент. — Он же тогда все подряд крушить будет. Тем временем Сарт, покинувший заведение с серьезным ускорением, встал с брусчатки и с усмешкой произнес. — Хе, два золотых. Как же, держи карман шире. Оглянувшись, пьяное безумие заметило что-то в стороне и с улыбкой припустило в проулок. «Юринай! Юрик, твою налево!» — кричал он, подбежав к небольшой нише, в которой стоял довольно обычный шкаф. «Юринай, это я!» Однако вместо привычного голубого защитного поля его что-то оттолкнуло назад. «Какого лешего?» — недовольно буркнул маг земли и попробовал еще раз прикоснуться к защите шкафа. «Да это же тьма!» Шкаф выдержал довольно сильный толчок и не сдвинулся с места. «Мак, ты тоже тут?» — улыбнулся он и начал рыться за пазухой. Достав небольшой сложенный мешок, он расправил его и начал рыться в нем, словно в нем могло что-то быть. «Так», — пробормотал Железнобородый, достав из своей сумки пару свертков. «Не то. И это не то. О!» Сарт вытащил из мешка бутылку и задумчиво на нее поглядел. «Не то, но в принципе...» Мак уселся на границе защитного поля шкафа и, разложив закуску и свертка прямо на каменной мостовой, принялся поглощать содержимое бутылки. «Нет, крепленая бургундская с козьим сыром определенно дрянь», — буркнул Сарт, причмокивая после первых нескольких глотков. «Дрянь бургундская или козий сыр?» — поинтересовался вышедший на тревожный сигнал Мак. «Бургундская дрянью быть не может. Бургундцы могут. А вот вино...» Сарс встрепенулся и расплылся в довольной улыбке. «Давно не виделись, ученик!»